а Иоанн Антонович. На то нужна надежная стража. А заговоры в гвардии? В гвардии потребно иметь побольше ушей. Об этом, милостивый мой граф, вы лучше меня знаете. То так. А все же, да, много голов придется рубить. Орлов встал перед Бестужевым и скрестил руки на груди. Хорошо, сказал он, я с вами согласен. Пишите прошение и собирайте подписи. Октября месяца в четвертый день погода выдалась превосходная. Государыня отправилась смотреть псовую охоту. Императрица не любила эту забаву и согласилась присутствовать при ней лишь по настоянию Орловых. Миновав земляные болверки Петровского времени, уставленные пушками, и переехав через грязную Неглинную, императорский поезд повернул на Каменный мост. С моста открылся вид на замоскворецкие дали. На фоне чистого осеннего неба в лучах утреннего солнца играли золотом кресты бесчисленных церквей и колоколен. Они как бы парили над нестроенным серым морем тесовых крыш. Справа, со стороны Крымского брода, широко разлилась Москва-река. Вдоль нее зеленели луга, стояли копны сена и бродили стада пасущихся коров. Екатерина перевела взгляд на сидящего рядом с ней Орлова. — Ты чего насупился, Гриша? — спросила она. — Ты знаешь, государыня, что меня тревожит? Вот недавно была смута, да и ныне в земле нашей еще не все спокойно. А если цесаревича не станет, что тогда делать? Но ведь лекаря не находят ухудшений. Да и улучшений не видно. Ко всему надо быть готовыми. Сейчас, дружок, надо не готовиться, а ждать. Вот где мудрость, сказала императрица. И добавила после паузы. А неужели ты думаешь, что наш брак — дело сбыточное? Думаю, государыня. Вскоре вдали обозначился вал земляного города, заросший травой, потом старые бревенчатые ворота. Проезжая через них всадником, сопровождавшим коляску, пришлось попридержать коней, было слишком тесно. За воротами переехали по шаткому мостику через ров, совершенно сухой и весь заросший бурьяном. Близ дороги показались кучки охотников в зеленых кафтанах, а рядом с ними своры поджарых борзых, как будто нарочно подтянувших животы. Охотники присоединились к императорскому поезду, заняв место в начале его. Вдоль дороги потянулись предместья. Одинокие избы с огородами, пустыри, рощицы, суходолы с пасущейся скотиной. Резкий осенний ветерок приносил запах прелого листа и пьянил голову томным дурманом, навевая приятные мысли, где реальность смешалась с фантазией. «Государыня», — задумчиво проговорил Орлов, — покойная императрица, сказывают, была тайно обвенчана с Разумовским. Повели ему обнародовать оные бумаги. «Так и сделаю, дружок», — радостно отозвалась Екатерина. Она давно уже думала об этом, а на сей раз было приятно удивлена тем, что Орлов проявил необычную для него догадливость. Слева показались ветхие деревянные храмы Данилова монастыря, купола, крытые лемехом, стаи галок кружились в воздухе. За речкой Котловкой обер-егермейстер Нарышкин распорядился остановиться на возвышенности. Впереди расстилалось огромное холмистое поле, все зеленое от всходов ржи. По левую руку местность шла под гору, поблескивала полоса Москвы-реки, а за рекой в синей дали выступали очертания куполов Никола-Перервинского монастыря. Справа к полю подступала опушка дубового леса. Вот в этот лес спустили свору гончих, и они тут же подняли зверя. Григорий спустился из коляски и, прихрамывая, подошел к группе охотников и гостей. Екатерина, откинув голову назад, рассеянно глядела на Орлова, который что-то быстро говорил своему брату Ивану, указывая рукой на опушку. Потом оба брата стали прислушиваться к приближающемуся лаю.